337. Время, когда явлен жар цвет, не может быть легким. Знамя мира не дается на базаре. Так будем слиты в едином, непобедимом стремлении.